Сказать, что жители были напуганы, это ничего не сказать. Я-то был без протектора, а вот Риусыка щеголяли в повязках с символом Канахи. И это вызвало чуть ли не паническое бегство из деревни. Тамошние жители от Шиноби ничего хорошего никогда не видели и нас небезосновательно опасались. Переговоры пришлось брать на себя и убеждать местного старосту, что мы никого жечь, грабить и убивать не будем, и что нам нужно только хорошенько отдохнуть, за что мы даже готовы заплатить. Блеск монет несколько примирил деревенских с нашим у них пребыванием, и вскоре мы с комфортом расположились в одном из пустующих домов. Надо сказать, что оба моих спутника были таким отношением к Шиноби очень озадачены. Привыкли у себя в скрытой деревне, что к ним все относятся без всякого страха и с огромным уважением, вот и не могут понять, чем же они так перед местными провинились. Мне же было начхать. Кормит вкусно, яд не подсыпают, во сне зарезать не пытаются, ну и ладно. А что глядят как солдаты на старшину, так это не особо и важно. Конечно, можно было уйти в большой город, но тут уже я воспротивился. Там нас намного проще найти, чем в этой глухомане. Это раньше я мог себе позволить не особо скрываться. А сейчас за нами охотится не один, пусть и сильный, Нукинин, а официальная организация. Вряд ли они бросили на наши поиски все наличные силы, но светиться лишний раз не стоит. Да и находиться в деревне без страха быть обнаруженным можно дольше, чем в городе. Сомневаюсь, что здесь есть агенты разведки, а вот в крупных городах они точно присутствуют. Так что сидим на месте и не рыпаемся. Образовавшееся время я решил потратить на алхимию. Уже давно собирался, да как-то особо возможности не было, а когда была, мне было просто лень. Сейчас же я накупил у деревенской знахарки разных ингредиентов и принялся творить. Чтобы перейти на второй уровень, мне понадобилось несколько литров всевозможных составов и 4 дня. Большую часть запечатал в свитке Рю, а остатки я уложил в инвентарь. Расходники всегда пригодятся. Итогом этой эпопеи стала возможность выбрать еще одно зелье, которое я хотел бы научиться создавать. Им стал эликсир хрустального взгляда, а то у меня так и лежат два глаза, доставшиеся от Мичи. Непорядок. Хорошо хоть не портится совершенно благодаря системе. Без нее уже давно протухли бы. Зелье было крайне полезным. Оно позволяло снять почти любую иллюзию с того, кто его выпьет, и давала иммунитет к ментальному воздействию на 30 секунд. Жаль, что у меня бейкугана нет. Если сварить эликсир с ним, то можно навсегда сделаться нечувствительным к слабым иллюзиям. Ну ничего, система пишет, что им вроде как какой-то клан владеет. Так что как пройдет достаточно времени, чтобы нас перестали искать, добуду себе несколько пар. Эликсира получилась всего одна скляночка, поскольку на одну порцию требовалось два глаза. Ее я бережно поместил в пространственную складку. Что ж, теперь можно и просто отдохнуть. Думаю, еще недельку можно провести здесь, а затем снова идти качаться. Да и про масочника надо бы разузнать. Пусть пока драться я с ним не собираюсь, но просто информацию собрать стоит. Айка сидела на небольшой полянке и старательно пыталась вызвать чакру ветра для того, чтобы разрезать листик, зажатый между ладонями. К сожалению, несмотря на достаточное сродство со стихией, у нее ничего не получалось. Сказывалось отсутствие наставника, способного указать, что она делает не так, и помощь в освоении стихии. Девушка вздохнула. Раньше она не нагружала себя тренировками и не стремилась в бой, однако сейчас она понимала, что без серьезных боевых навыков становится обузой. Это очень хорошо показал первый бой. Если бы Киоши не использовал ту странную технику, то она была бы уже мертва. Айка снова сосредоточилась на листке. Только на периферии продолжали мелькать мысли об этом странном парне, а он был очень странный. Сейчас, проведя с ним бок о бок довольно долгое время, Айка могла утверждать это с уверенностью. Выражалось это в мелочах, но мелочей этих было довольно много. Например, его манера речи. Киоши ни разу не использовал в обращении к ним с Рию суффиксы. Это, конечно, льстило. В Японии обращение без суффиксов возможно только к очень близкому человеку. И это не я сказал, а Википедия, но было несколько психологически некомфортно. Кроме этого, Киоши то и дело вставлял в речи слова неизвестного языка. Причем, похоже, и сам не замечал этого. Да что уж говорить, если даже образ мыслей этого человека был отличен от привычного. Айка самой никогда не пришло бы в голову пробраться в деревню под маскировкой. Ведь им говорили, что хинги легко раскрыть при внимательном рассмотрении. Эта догма так засела в головах большинства шиноби, что они даже не думают о том, что этого самого внимательного рассмотрения может и не быть. Или вот еще то, что он с такой легкостью снимает протектор, а то и вообще меняет на другой. Для многих шиноби это выглядит почти так же дико, как если бы кто-то вдруг вышел на улицу голым. Это, конечно, несколько преувеличено, но по сути верно. Однако все странности Киоши, как ни удивительно, не действовали на Айка отталкивающе. Наоборот, они придавали ему некий ореол загадочности, который делал его для девушки еще более привлекательным. Один из устранителей корня двигался туда, где благодаря своей поисковой технике он чувствовал цель. Именно из-за способности находить людей по их крови на огромном расстоянии, он и стал сначала Анбу, а затем членом корня. Навыки незаметного проникновения, возможность маскировать свою чакру и острый ум, доставшийся от отца из клана Нара, сделали его одним из лучших убийц. Однако сейчас его цель не смерть объекта, а его вербовка. Данза сама был заинтересован в получении на службу в корень Нукинина, помогшего сбежать еще двоим кандидатам. Их, кстати, тоже нужно вернуть в сохранности. Два таких самородка, способные обнаружить врага на чуть ли не на вдвое большем расстоянии, чем Хьюги, на дороге не валяются. К тому же эксперты утверждают, что способности наследуемые. Да и человек, способный становиться частично невидимым и владеющий какой-то пространственной техникой, будет очень полезен. Так что действовать нужно аккуратно. Что ж, у него есть, что предложить этим троим. Пока у нас появилось свободное время, я решил провести несколько тренировок на взаимодействие в бою со своими спутниками, чтобы до конца понимать, кто на что способен. Должен сказать, что итоги из этого получались не слишком радостные. Я, конечно, знал, что их обоих на боевку сильно не натаскивали, но все равно ожидал большего. На реальную боевую единицу тянет только Рью, да и то не особо. Вообще он был, можно сказать, классическим магом. В ближнем бою сливался буквально за секунду, но на расстоянии мог неплохо испортить врагам жизнь. В его арсенале были три огненных заклинания: огненный шар, дыхание дракона и цветы феникса. Плюс еще несколько техник для отступления, замена и подземное погружение. Главный недостаток этих техник был в слишком долгом касте. Любой противник успеет добраться до Рью еще до того, как тот закончит складывать печати. Оставалось лишь атаковать из засады, поддерживая бойцов ближнего боя. Что парень, кстати, и проделывал в схватке с шиноби облака и довольно сильно мне помог. А тыка же толку практически не было. Да как сенсор, она сильнее брата, но в прямом столкновении от нее пользы немного. Даже эта ее лечащая техника вряд ли нам пригодится. Если доберутся до нашего огневика, то его раскатают в моменты, слабенькая лечилка не поможет, а мне проще и быстрее отхилиться зельями. Так что пока девушке предстояло держаться как можно дальше от горячки боя, чтобы прошлая ситуация не повторилась. И все-таки даже такая команда лучше, чем ничего. Да сейчас от меня один на один, наверное, даже Орочимару отхватит. Но вот если я буду драться против пары тройки шиноби Аранга, то тут не сдобровать уже мне. Я просто солью на одного из них большую часть наличных умений, и второй сможет брать меня тепленьким. Вообще мне бои против нескольких противников, если не могу разделаться с ними без умений, противопоказаны. Сокомандники же даже не слишком сильные смогут хотя бы отвлечь врага и дать мне лишнюю секунду. Именно об этом я думал, идя к нашему временному дому по улице деревеньки. Айка и Рью после совместной тренировки остались в ближнем леске отрабатывать свои техники. Относились они к этому словно к чему-то интимному, и меня со своей тренировки прогнали. Странные все-таки люди. Готовую технику показать никаких проблем, а вот за процессом ее отработки наблюдать запрещают. Зайдя в дом, я, не разуваясь, первым делом направился на кухню поискать что-нибудь съестное. Местные жители за плату приносили нам уже готовые блюда. Айка пробовала готовить сама, но по результатам ее первого кулинарного опыта мне пришлось спаивать Рью универсальное противоядие, чтобы тот не вытек в унитаз. После этого было постановлено питаться лишь едой от деревенских. Была та, правда, на редкость однообразна, в основном рыба с рисом, но ее хотя бы можно было есть, не запивая зельями. Пока обедал, прикидывал варианты дальнейшей жизни. Слишком надолго оставаться в деревне не следует. Обождать еще немного и можно уходить. Проблема в том, что я не представляю, как действовать дальше. Для дальнейшего кача нужны сильные шиноби, а нукинины очень хорошо прячутся. У большинства уже есть крыша, и мне до них добраться весьма непросто. Может, уже пора переходить на обычных ниндзюков? Их найти проще, но в таком случае на меня рано или поздно объявят глобальную охоту. Хотя, Айка вот рассказывала, что один Нукинин из листа вырезал целый клан, а его ловить даже не чешутся. Ладно, решено, если будут подворачиваться обычные шиноби, их тоже под нож. Однако основное внимание уделю все-таки отступникам. А ведь еще требуется начать собирать инфу о масочнике. И единственная зацепка, которая у меня есть, это Орочимару. Эх, похоже, придется снова связываться с проклятым вивисектором. Правда, в этот раз, думаю, у меня будет чем его удивить. Что ж, примерный план есть. Теперь осталось его лишь воплотить в реальность. Поднявшись из-за стола, я отправился в свою комнату. Надо бы еще немного поработать с алхимией. На втором уровне появилась возможность добавлять в слабые эликсиры дополнительные компоненты, усиливая их. А у меня как раз остались ингредиенты с убитого мутанта. Глядишь, и выйдет что. Однако сегодня спокойно поработать мне не дали. В комнате, на кресле у окна, сидел мужик в местном зеленом бронежилете и скатанной за спиной. Судя по прикиду и протектору с завитушкой, мужик являлся шиноби, причем не отступником. Похоже, нас все-таки выследили. Я активировал истинный взгляд и быстро огляделся вокруг, выискивая дополнительную угрозу. Однако быстро отказался от этой затеи. Вокруг полно деревенских, и вычленить силуэт врага было невозможно. А ведь передо мной не живой человек, а обманка, с которыми я уже сталкивался. В таком случае уничтожать ее сразу нельзя. Надо для начала выяснить, где настоящий. Только вот совершенно непонятно, как это сделать. Пока я спешно придумывал варианты решения, мужик заговорил: «Не стоит хвататься за оружие. Я пришел сделать вам интересное предложение. И если мы договоримся, то все останутся в выгоде». Аки внимательно следил за вошедшим человеком. Нет, конечно, сейчас в комнате был теневой клон, но это не имело особого значения. Клон хоть и намного слабее оригинала, однако обладает всеми его знаниями и навыками. Клоны – идеальные переговорщики и разведчики. Собственно, для этого изначально техника и придумывалась, а отнюдь не для боя. Аки опасался прямого противостояния с человеком, стоящим сейчас перед ним. Поэтому он предпочел использовать клона на случай, если его сразу же атакуют. Шиноби не был уверен, что сумеет отразить удар врага, использующего пространственные техники. Если клон будет развеян, то можно будет с уверенностью сказать, что переговоры не удались, и Аки придется действовать по-другому. Да в бою лоб в лоб он наверняка проиграет, но шиноби имел способы убить цель, даже не показываясь той на глаза. «Да, и что же вы от меня хотите?» – спросил парень после того, как клон начал разговор. «Похоже, что он все-таки не собирается нападать сразу. Это хорошо. Так вышло, что нам стали известны некоторые подробности операции, которую вам удалось провернуть. Данза сама крайне заинтересован видеть вас, Киоши-сан, в рядах организации «Корень», как и ваших спутников, разумеется». «Ну уж нет», — усмехнулся на это парень, — «с чего вы взяли, что я соглашусь на эту метку, которую вы ставите всем работающим на вас?» Однако Аки ожидал такого ответа. «Отнюдь», — произнес клон, — «никто не собирается посягать на вашу свободу, Киоши-сан. Данза сама разрешил вам и вашим спутникам работать на него без использования на вас печати, точнее, с установкой ее ослабленной версии». «Да, и чем же она лучше?» — с сарказмом в голосе спросил парень. Однако Аки внутренне улыбнулся. «Если начались вопросы, то сделка вполне может удастся. Она не оказывает воздействия на сознание. Вы останетесь сами собой, но не сможете раскрыть секретную информацию, которую узнаете, никому на стороне. В общем, довольно приемлемо», — задумчиво произнес Киоши, — «если это, конечно, правда. И в последнем я сомневаюсь. Однако допустим, что я согласен. Что я получу взамен?» «Техники», — ответил Аки, — «свитки из секретного хранилища Анбу». И Аки не договорил, поскольку на лице собеседника ясно выразилось разочарование. «Меня не особо интересуют техники», — произнес парень, чем поверг корневика в недоумении. На его памяти это был единственный шиноби, который сказал, что ему не интересны техники. Сам Аки знал огромное количество ниндзя, которые отдали бы все, лишь бы только одним глазком взглянуть на свитки из тайного хранилища. «А этот, однако», — продолжил Киоши, — «у вас есть кое-что, из-за чего я, возможно, соглашусь на вас работать». «И что же это?» Аки было и самому любопытно узнать. «Информация. Мне нужны сведения о сильных шиноби-отступниках, начиная с ранга, их местонахождение, способности. Все, что вы знаете». «Это возможно», — кивнул Аки. «И еще», — продолжил Киоши, — «я не стану вступать в вашу организацию и позволять ставить себя печать. Я согласен работать на вас, но лишь как наемник, а не как загипнотизированный на подчинение болванчик. Я не готов поверить, что печать на меня никак не повлияет. Таковы мои условия. Если вы не согласны, то разговор окончен». Аки вздохнул. «А ведь так все хорошо начиналось. Ясно, что человек перед ним не изменит своего мнения. Это переговорщик отметил сразу. Да, можно поторговаться, но это вряд ли сможет что-то изменить. Он просто не знал, что можно было предположить за исключением уже озвученных требований. Что ж, тогда придется переходить к другому плану». Клон резко сложил печать концентрации и выбросил в едином посыле не слишком великие запасы чакры. Одновременно с этим на его шею обрушился меч, но было уже поздно. С негромким хлопком взорвались гранаты, установленные в углах комнаты. Аки бывал здесь не первый раз. Он довольно долго следил за своими целями и успел подготовиться к силовому решению вопроса. Сейчас оригинал уже должен запечатывать в специальные свитки бесчувственные тела беглецов. Их никто не убивал. Деревне они нужны живыми. Также планировалось поступить и с Киоши. Комнату наполнил ядовитый дым. Он не был смертельным. Этот состав лишь парализовал. Однако было достаточно даже контакта с кожей, чтобы жертва потеряла способность двигаться. Длилось это, правда, недолго, и поэтому Аки спешил к дому, чтобы успеть запечатать еще обездвиженное тело. Айка оторвалась от безуспешных попыток разрезать листок и склонила голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Ей показалось, или она действительно почувствовала слабый всплеск чакры в той стороне, где находилась деревенька, в которой они остановились. Нет, точно, всплеск был. Но там ведь только Киоши, а девушка еще ни разу не ощутила от него ни капли чакры. Что могло там случиться? В это самое мгновение она ощутила еще один источник чакры недалеко от себя. Что происходит? Здесь есть еще один шиноби кроме них. Айка потянулась к их с братом связи, чтобы получше ощутить пространство вокруг, но не успела. Раздался резкий свист рассекаемого воздуха. Лишь развитая интуиция спасла девушку. В последний момент она успела скрыться за стволом дерева, под которым до этого сидела. Метательные иглы, брошенные неизвестным, вместо человеческой плоти воткнулись в древесину. Айка сложила печать концентрации и послала брату ментальный импульс с просьбой о помощи. Одновременно с этим девушка сорвалась с места, уклоняясь от новой порции синбонов. Но это не помогло. Несколько игл вонзились в левую ногу, и та практически мгновенно онемела. Айка не удержала равновесия и покатилась по траве, а через секунду перед ней появился шиноби в форме анбуканахи. Айка уже не успевала как-либо среагировать. Она уже мысленно приготовилась к смерти, как вдруг, Катон, огненный шар, раздался громкий выкрик. Над девушкой буквально в нескольких десятках сантиметров пронесся сгусток невероятного жара и ударил в то место, где должен был находиться Анбу. Но того там уже не было. Огненный шар не слишком быстрая техника, и уклониться от нее для корневика не составило проблем. Впрочем, внезапная атака отвлекла Аки. Шиноби на огромной скорости рванулся к Рю, выдавшему свое местоположение. Однако тот не собирался стоять на месте. Серия из трех печатей и отравленные синбоны вонзаются в появившиеся на месте Рю полена. Но и это было не все. Кац, и две оставленные парнем взрыв печати взорвались. Аки был невредим. Все-таки взрывной свиток это не неизвестная в мире шиноби осколочная граната. Он дает лишь ударную волну без иных поражающих элементов. Таким свитком достаточно сильного шиноби даже не контузит. И все равно уже сам факт того, что он попал в такую ловушку, злил шиноби. Нет, все-таки он слишком расслабился. Даже не подготовил поле боя, понадеявшись на подавляющее превосходство в силе и навыках боя. Впрочем, тут особо что-то сделать и нельзя было. Работать под носом у двух сенсоров такой силы непросто. До этого Аки держался на весьма солидном расстоянии и наблюдал издалека. А стоило подойти поближе, и его тут же засекли. Именно благодаря этому Айка с братом все еще не были запечатаны. Однако требовалось поторопиться. Корневик сложил печать и резко топнул ногой. Датон. Пылевая завеса. В воздух поднялось множество мельчайших пылинок, образуя зону, в которой что-то разглядеть было практически невозможно. Более того, из-за своей насыщенностью чакрой техника забивала чувствительность сенсором и не позволяла обнаружить Аки. По той же причине очень затруднялось выполнение техник замены. Сам шиноби ориентировался прекрасно, так как техника позволяла ощущать все твердые объекты, попавшие в ее радиус действия. Корневик выхватил два смазанных ядом куная и принялся обходить Айка с братом по дуге, стремясь зайти им за спины. Оба клинка были смазаны тем же ядом, что содержался в дымовых шашках. К сожалению, самих шашек, С ядовитым дымом у шиноби больше не было, слишком уж использующийся в них состав дорог, а для распыления его нужно намного больше, чем просто для смазывания клинков. Аки уже был на расстоянии удара от своих жертв, как вдруг чувство опасности буквально взвыло, предупреждая о внезапной угрозе. Шиноби на инстинктах ушел перекатом от свиснувшего над ним меча. Я на максимально возможной скорости двигался к месту тренировок моих спутников. На них почти наверняка тоже напали. И с 90% вероятностью там будет настоящий ликвидатор, а не обманка. А так я знал, что эта техника довольно затратна, и обычно шиноби не создают более одного клона одновременно. А если и создают, то сильно слабеют. Так что я думаю, нападавший будет захватывать беглецов самостоятельно. Надеюсь, что бой все еще идет, и посланник Канахи не успел смыться. Дым в гранатах на меня не подействовал полностью благодаря умению ядовитой крови. Однако оставил несколько неприятных дебафов. Из-за них я не мог двигаться с той же скоростью, что и прежде, иначе бы уже был на месте, как рванул туда сразу после развеивания обманки, а место, избранное Эйкайрю для тренировок, находилась недалеко от деревни. Уже будучи совсем близко, я увидел, как над лесом поднялось пылевое облако. Эх, не нравится мне это, но по крайней мере бой еще идет. Это дает мне шанс атаковать, когда противник будет отвлечен. Я активировал истинный взгляд, вглядываясь в тучу пыли. Ага, вот три силуэта. Двое стоят рядом, а третий стремительно приближается к ним со спины и замахивается для удара. Не надо быть гением, чтобы понять, кто есть кто. Прокол. Я оказался за спиной противника и нанес удар обоими клинками, готовясь активировать комбо и покончить с врагом одним ударом. Однако гад каким-то образом успел уклониться, а ведь он меня даже не видел. В следующую секунду мне самому пришлось отбиваться клинками два брошенных в меня метательных ножа. Однако из-за снижавшего мою ловкость яда я успел отклонить один из кунаев на столь близкой дистанции, и он вонзился мне в плечо. Проклятие. Сотни хп как не бывало. Вот он минус системы. Даже не опасная для обычного человека рана, если нанесена сильным врагом, может меня прикончить. Я снова использовал умение, но не чтобы атаковать, а чтобы разорвать дистанцию и успеть воспользоваться зельем регенерации. Корневик рванулся было за мной, но прямо на его пути возник поток огня. Похоже, Рью вычислил местонахождение ликвидатора по звуку. Огненная техника дала мне немного времени, заставив шиноби переключиться на моих спутников. Однако спокойно разобраться с ними я ему позволять не собираюсь. Проколом перемещаюсь к корневику и применяю комбо. И снова провал. Во все стороны полетели куски грязи. Сам шиноби в последний момент успел провалиться под землю, оставив вместо себя земляного клона. Но на этом сюрпризы не закончились. Пыль, висевшая до этого в воздухе, собралась во множество мелких шипов, ударивших в меня со всех сторон. Я сумел защититься стальным вихрем, но как только атака прекратилась, мне самому пришлось блокировать удар катаны противника, вынырнувшего из земли за моей спиной. Хорошо еще, что благодаря истинному взгляду я видел перемещение силуэта врага и был готов к нападению. Отбив несколько ударов, я сам перешел в нападение. Два клинка давали мне серьезное преимущество, и я уверенно теснил противника к деревьям, собираясь, как только будет возможность, установить ловушку. Использовать специальные умения я пока не желал. В моем теперешнем состоянии есть слишком большая вероятность того, что противник увернется, а я лишь бездарно потрачу почти половину очков воли, да еще и враг будет на стороже. Нет, лучше действовать проверенным способом. Однако в этот раз все пошло не так. Корневик, очевидно, каким-то образом понял, что его заманивают в ловушку, и резко разорвал дистанцию. Затем он встал в какую-то непонятную стойку. Катана поднята параллельно земле лезвием вниз, ноги на ширине плеч. Замерев так на краткий миг, шиноби рванулся ко мне. И эта атака была просто невероятно быстра даже для меня. Видимо, какая-то техника. Заблокировать удар я не успевал, но мне это было и не нужно. В последние доли секунды перед ударом я использовал прокол и оказался за спиной шиноби. Он уже не успевал среагировать. Инерция была слишком велика, а из-за меча в руках он не мог складывать печати. Комбо заставило полоску ХП корневика практически мгновенно опуститься в красную зону, а сам тот рухнул как подкошенный. Вообще удивительно, что он не умер мгновенно. Придется добить. Я занес меч, когда увидел на губах шиноби злорадную улыбку. Внутренний взрыв, прошептал он. Я еще не до конца осознал то, что происходит, а сам уже на рефлексах применил прокол, спасаясь от неведомой угрозы. И не зря. Мощная ударная волна разошлась во все стороны. Меня, бывшего за несколько десятков метров от эпицентра, швырнуло на землю мощным ударом. Несколько деревьев с хрустом сломались. Меня всего засыпало листьями вперемешку с землей, а полоска ХП просела почти наполовину. Да к тому же эффект контузии появился. Но я был жив. Думаю, что окажись я чуть ближе и с моим количеством хитпоинтов от меня остался бы хладный труп. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ага, этот гад, похоже, сдох окончательно. Впрочем, в данном случае именно этого и стоило ожидать. Я с трудом поднялся. Голова кружилась, перед глазами все расплывалось. Пришлось выпить еще одно зелье регенерации. После этого стало значительно легче. Я осмотрелся в поисках спутников. Они нашлись ближе к центру взрыва. Оба были без сознания, но живы. На всякий случай влил в них по зелью, а сам направился к тому, что осталось от шиноби. К сожалению, осталось немного. Можно даже сказать, что ничего. Жаль, но ничего не поделаешь. Хоть опыта за него очень прилично отвалили. Очки за уровень трогать не стал. Распределять их нужно на свежую голову. Через несколько минут очнулся Рью, а затем и Айка. Их состояние было удовлетворительным, поэтому мы тут же отправились к деревне. Отсюда надо было уходить. Не знаю, как нас отыскали, но на одном месте больше задерживаться определенно нельзя. Как только заберем все вещи из деревни, сразу двинемся в путь. Оба мои спутника хотели уйти через границу, но я перед тем, как покинуть страну огня, собирался кое-кого навестить, о чем им и сообщил. Изначально планировал взять их с собой, но в конечном итоге решил отправляться один. С этими же двоими договорился встретиться в столице соседней страны. Сам же я двинулся туда, где, по моим воспоминаниям, находилось убежище Орочимару, из которого я сбежал. Он является единственным известным источником информации о моей основной цели. Иметь дела с ним, конечно, не хотелось бы, но выхода, судя по всему, нет. К тому же у меня есть чем ему заплатить. И эта же плата станет пусть хиленькой, но гарантией моего выживания. В крайнем случае просто вытащу из инвентаря амулет Синнина. От его влияния не защищен ни один шиноби. И змею придется несладко. Перед выходом распределил очки умения и характеристик. И вот как сейчас выглядит мой статус. Имя: Киоши. Уровень 30. Раса: человек. Класс: охотник на магов. Характеристики: сила 45 плюс 5 от предметов, ловкость 96 плюс 7 от предметов, телосложение 18 плюс 2 от предметов, воля 25. Вторичные параметры: ХП 200, очки воли 250, запас сил 450, урон физический 143 плюс, урон от оружия 235-245, умение: путь меча, скоростной комбаур 3, двурукий мечник ур 3, вечный клинок, вне уровней, стальной вихрь ур 1, путь тайны, скрытность ур 3, ловушки ур 1, истинный взор, вне уровней, взлом ур 1, маскировка ур 1, алхимия ур 2, путь пустоты, прокол пространства ур 3, мерцание ур 1, пространственная ячейка ур 1, путь превосходства, проклятая трансформация ур 2, аура страха ур 2, ядовитая кровь ур 1, прочная кожа ур 1, ускоренное восприятие ур 2, средняя защита разума ур 1, особые умения: сопротивление магии, вытягивание магии, разрушение магии, атака энергетического тела, молчание, доступно после 50 уровня. Кроме того, заметил, что с ростом уровня усиливаются специальные умения. В частности, теперь сопротивление магии режет не 10, как раньше, а 15% магического урона. Думаю, к 50 уровню моя модификация даже без финального умения сделает меня довольно неслабым. Глава 10. До убежища Орочимару я добирался около 5 дней. Честно говоря, я серьезно опасался вивисектора, но другого способа узнать интересующую меня информацию я не видел. Связываться с разведками скрытых деревень еще опаснее, а кто-то кроме них вряд ли знает что-то стоящее. Змею же мне есть, что предложить в качестве платы за знания. Амулет Сенина, вещица явно редкая. Жалко с ним расставаться, но ничего не поделаешь. Этого должно, по идее, быть достаточно для оплаты интересующей меня инфы. Теперь главное, чтобы Орочимару оказался в том самом убежище, к которому я иду. Очень надеюсь, что сразу меня препарировать он не кинется. Когда я был уже несколько от входа в известное мне логово, я вдруг услышал доносящееся сверху громкое шипение. На рефлексах отпрыгнув в сторону, Я уклонился от рухнувшего на меня с ветвей дерева существа и полоснул по нему клинками. Тварь же с визгом скакнула в бок, разбрызгивая во все стороны темную, дымящуюся кровь, и попыталась сбежать, но я одним рывком настиг ее и еще несколькими ударами добил окончательно. Жертва экспериментов. Вот так определила система уже дохлое существо. Интересно, пробормотал я, с каких это пор Рачимару стал выпускать своих зверюшек на прогулку. Я внимательно всмотрелся в тварь. Мне тут же подсветило несколько частей тела, которые можно было бы применить в алхимии, но сейчас меня интересовали не они. Тварь была очень похожа на меня во время трансформации. Похоже, я стал не единственным объектом этой серии опытов Рачимару. Но вот как неразумная, да и что уж говорить, довольно тупая тварь умудрилась сбежать из охраняемого убежища. То, что она сбежала, сомнений не вызывало. На шее был металлический ошейник с обрывком явно перегрызенной цепи. От разглядывания существа меня отвлекли довольно громкие голоса, раздающиеся неподалеку. Я прислушался. «Да где же эта сволочь?» — громко восклицал первый довольно писклявый голосок. «Мы ее уже час ищем». «Заткнись», — отвечал ему второй. «Мы не можем ее поймать из-за твоего визга. Да если бы ты не пошел жрать и не оставил гадину без присмотра, то ничего бы не было. Что мы скажем Рачимарусами, когда тот вернется?» — истерически заголосил первый. «Заткнись», — повторил второй, а помолчав немного добавил: «Вряд ли он вернется в уже засвеченное убежище. Иначе бы Рачимару сама не приказал нам перевозить его эксперименты в новое место. А вот это уже очень интересно. Похоже, Нукинина здесь нет. Хм, и что же делать? Искать еще одно логово, дохлый номер. Да и не факт, что вивисектор появится там. Хотя, чего я, спрашивается, парюсь. Вот же, прямо у меня под носом его подчиненные, которые должны хотя бы примерно знать, где Рачимару. Осталось их только разговорить». Я активировал скрытый, не спеша двинулся в сторону голосов. Вскоре моему взгляду предстали два мужика, стоящие на ветке дерева и увлеченно переругивающиеся. Похоже, это будет даже проще, чем я думал. Подойдя на достаточно близкое расстояние, воспользовался проколом и оказался у них за спинами, а затем нанес синхронный удар рукоятями мечей по их затылкам. От мужиков не раздалось даже стона. Они рухнули как подкошенные. Блин, так даже не интересно. Я разочарован. Что за отребье себе набирает Рачимару? Впрочем, мне же лучше. Не пришлось долго возиться. Я быстро связал оглушенных, особенно тщательно руки, так чтобы они не могли складывать печати. Может, эти шиноби и слабаки, но не стоит давать им шанс устроить мне сюрприз. Что ж, а теперь можно начинать допрос. Я отвесил одному из связанных пару увесистых пощечин. Тот застонал и пришел в себя. «Ты кто?» — воскликнул он, увидев меня. Одновременно с этим пленный попытался вскочить, но, будучи связанным, сделать этого не смог. «Немедленно развяжи меня!» — еще громче заорал он. «Ага, сейчас», — усмехнулся я. «Для начала ты ответишь на мои вопросы». Приставленный к горлу пленника меч заставил того побледнеть. «Ты не посмеешь», — произнес шиноби с дрожью в голосе. «За меня будет мстить Рачимару сама. Больно ты ему нужен», — с насмешкой произнес я. «Ну так что, говорить будешь?» «Я ничего тебе не скажу. Я не предам Рачимару саму». «Что ж, если по-хорошему не хочешь, будет по-плохому». Я отложил клинок, а затем применил умение разрушения энергетического тела, вложив как можно меньше воли. Моя рука покрылась языками синего огня, но полупрозрачной не стала. Я решил испытать на пленнике новые возможности, появившиеся у меня после повышения уровня. Все дело в том, что постепенно мои специальные умения становились сильнее и как бы более вариативными, что ли. Например, теперь при минимальном вложении воли, вместо моментального разрушения энергетических каналов, умение причиняло тому, на ком применялась, невероятную боль, оставляя при этом живым и невредимым. В текущей ситуации очень полезное свойство. Я нанес резкий удар пленнику прямо в живот, туда, где находится его энергетический центр. Результат не заставил себя ждать. Раздался душераздирающий вопль, а связанного выгнуло дугой, веревки, которыми он был связан, затрещали. «Ну что, будешь отвечать на вопросы?» — спросил я, заглядывая пленнику в глаза, в которых плескался ужас. «Да-да», — произнес он, заикаясь. «Вот и хорошо. Итак, где сейчас Рачимару?» «Я не знаю», — воскликнул пленник и попытался отползти от меня. «Я правда ничего не знаю. Он не говорил нам ничего». Его словоизлияние прервал еще один удар. «А теперь попробуй еще раз. Где сейчас твой хозяин?» «Не знаю», — проскулил шиноби. чуть ли не плача. Я сплюнул и отошел от него. Этот, похоже, и правда ничего не знает, иначе бы уже раскололся. Черт, если и второй окажется таким же неосведомленным, даже не представляю, что делать. Я пошел ко второму, который уже очнулся и видел, что происходило с первым. «Тебе тот же вопрос», — обратился к нему я. «Если ответишь, то я вас отпущу. Ну, а если нет?» Я выразительно помахал рукой, все еще покрытой синим огнем. Честно говоря, я уже не особо надеялся узнать то, что меня интересовало, однако второй пленный меня приятно удивил. «Я могу сказать, где Орочимару сама», — произнес он. «Я слышал, что он в разговоре с одним из своих приближенных упоминал столицу страны горячих источников, и что там находится кто-то, кто может ему помочь. Но больше я ничего не знаю, клянусь». «Хаэм, это полезная информация», — задумчиво кивнул я. «В это время мой мозг работал на полную. Мог ли этот шиноби меня обмануть? Ну тут вряд ли, в стрессовой обстановке за столь короткий срок придумать что-то довольно непросто. Значит, то, что он мне сказал, скорее всего правда. Выходит, мой путь лежит в страну горячих источников. Погодите-ка, а это не та ли самая страна, в которую я отправил моих спутников? Вот ведь, ладно, придется возвращаться. Только зря весь путь до убежища проделал. К тому же надо спешить. Неизвестно, сколько Орочимару будет пребывать на курорте. Может, его там уже и нет вовсе. Обратно я двигался намного быстрее, чем шел к убежищу. Благодаря системе я мог не спать и практически не отдыхать, поэтому останавливался только, чтобы перекусить захваченным с собой сухим пайком. Шиноби, который рассказал мне о местонахождении вивисектора, я, как и обещал, пощадил. Он мне вряд ли сумеет что-либо сделать, да и опыта я с него практически не получил бы, а так хоть обещание свое выполнил. Хотя, проживут эти люди недолго. Вряд ли Орочимару оставит их в живых, если они решат остаться у него на службе. Честно говоря, надежда отыскать вивисектора в указанном месте была не слишком большой. Ведь даже если мне сказали правду, это совсем не значит, что я обязательно застану Орочимару в указанном месте. Он уже вполне мог закончить все свои дела и покинуть страну. Впрочем, у меня был и запасной вариант. Прежде чем уйти, я выпытал местонахождение еще одного убежища, известного пленникам. Если не найду Нукинина за границей, навещу еще одно логово. Не окажется и там, наведу в убежище шороху и просто подожду, пока он сам на меня выйдет. Однако меня что-то словно подталкивало для начала навестить страну горячих источников. Возможно, это была та самая интуиция или остатки связи с Инфополем, не знаю. Но я предпочел довериться этому чувству. Орочимару в очередной раз отбросило ударом на землю. Он попытался подняться, но следующий удар буквально вколотил его в каменистую почву. Орочимару зашипел сквозь зубы, словно змея. Проклятие, все опять шло не по плану. А ведь сначала казалось, что он все хорошо продумал, предусмотрел каждую мелочь. Однако по всему выходило, что не каждую. И теперь эта сучка вколачивает его в землю, словно какого-то слабака. Эх, были бы в порядке руки. Но руку Орочимару не было, и потому приходилось изворачиваться как можно. Убить его, конечно, не получится, если только не разрушить мозг. Да и то еще не факт. Однако существуют и другие способы с ним справиться. Например, банально запечатать в свиток. Хорошо еще Джирай отвлечен боем с призванными змеями на некоторое время, а то Орочимару уже ничего бы не помогло, поскольку вивисектор был не слишком хорошим бойцом. Да, он знал множество техник, но знать и уметь применять в схватке – это разные вещи. А уж сейчас без возможности складывать печати. Орочимару, если не считать просто невероятной живучести, малов чем превосходил сильных джоунинов. Против Цунади этого было явно недостаточно. В очередной раз извернувшись невероятным образом, и тем самым избежав очередной атаки, Орочимару разорвал дистанцию и бросил взгляд в сторону Кабуто. Тот все еще отходил от техники Джинчурики и не мог прийти на помощь. Расинган наносит слишком обширные повреждения, чтобы техника Кабуто смогла мгновенно залечить ранение. Что ж, тогда придется тянуть время, пока помощник не придет в себя. Джирая был занят дракой с парой призванных до этого гигантских змей, а уж в сражении один на один у Орочимару найдется парочка приемов, которые он сможет использовать, и если не победить, то хоть выиграть время, необходимое время. Жаль, что сбежать не получится, да и бросать лучшего и вернейшего ученика не хотелось. Орочимару в очередной раз воспользовался мягкой модификацией тела и атаковал, стремясь укусить Синджу. В клыках у змеиного Санина содержался невероятно мощный яд, которому позавидовал бы и Сосари. Пусть Цунади использует технику регенерации, но яд воздействует не столько на тело, сколько на саму чакру, мешая использовать техники и парализовав жертву. Подобный состав только намного слабее использовали в корне. Даже Ириенин уровня Цунади не сможет нивелировать действие состава полностью. Орочимару надеялся, что Хими не станет уворачиваться от атаки, надеясь на свою технику, не станет уклоняться от удара. Однако она словно знала об опасности, вместо того, чтобы проигнорировать угрозу, отпрыгнула в сторону, да еще и умудрилась нанести ему еще один удар. Орочимару снова отбросила, но в этот раз он устоял на ногах. Что ж, другого и не следовало ожидать. Придется попробовать следующий прием. Только вот ничего Орочимару сделать не успел. Со стороны схватки Джирай со змеями поочередно раздалось два хлопка, а самому Вивисектору пришлось срочно уклониться от мощного удара ногой сверху. Жабий отшельник наконец покончил с призывом и напал сзади. И это уже становилось весьма опасно. Пусть сейчас Джирай и не способен использовать сложные техники чакры, но он уже скоро должен полностью прийти в себя, и тогда Орочимару придется плохо. А ведь Кабуто до сих пор не восстановился. Орочимару приходилось сражаться на два фронта. А ведь и против одной Цунади не справлялся. А уж теперь, к тому же времени на подготовку техник, которые он мог бы выполнить без печати, ему совершенно не давали. Черт, снова. Орочимару зашипел от боли, когда всю левую сторону его тела пронзили волосяные иглы. Эта техника уже давно стала свойством тела Джирай, как при необходимости мягкая модификация у змея, и он мог применять ее даже под воздействием препаратов, ухудшающих контроль чакры. К тому же эффект наркотика уже практически спал, еще немного, и отшельник сможет драться в свою полную силу. Если так пойдет дальше, то даже помощь Кабуто ему не поможет. Эти двое просто не дадут времени осуществить призыв. Надо было срочно что-то решать. Я, сидя под маскировкой, с интересом наблюдал за разворачивающейся перед моими глазами схваткой. А посмотреть здесь было на что. Не каждый день увидишь, как того, кого до этого считал невероятно сильным противником, не особо напрягаясь, вбивает в землю баба с пятым размером. Зрелище, скажу я вам, довольно занимательное. Хотя и сам Орочимару ведет себя довольно странно. В бою руки практически не использует, змеюк не призывает, да и вообще какой-то уж больно медлительный. В прошлую нашу встречу он был как-то повеселее. Неужели нашелся кто-то, кто его так сильно отделал, что он до сих пор не восстановился? А ведь и правда, у него рядом с полоской здоровья, на треть пустой кстати, висят какие-то значки. Издалека не разобрать, но по характерной цветовой гамме видно, что это дебафы. Интересно. Впрочем, я отвлекся. Думаю, следует рассказать все по порядку. И так как вы поняли, Орочимару я нашел. Для этого даже ничего изобретать не пришлось. На подходе к столице страны горячих источников я издалека увидел двух гигантских змей и сразу решил, что это неспроста, а если еще и сопоставить сведения о том, что где-то здесь находится Орочимару с его любовью к призыву своих питов в бою, то становится совершенно ясно, что Вивисектор с кем-то дерется. Сделав такие выводы, я двинулся к месту схватки и сейчас смотрел бесплатный фильм с Орочимару в главной роли. Честно говоря, я не знал, следует ли мне вмешиваться. С одной стороны, тот, кто устроил веселую жизнь змею, мне скорее всего не по зубам. Да и не убьют же его в конце концов. Хотя если его сжечь как вампира. С другой, за помощь он мне, если не расскажет все даром, то уж тащить на операционный стол точно не будет. Наверное. К тому же за такого мощного противника, как те, что сражаются, мне наверняка опыта отсыплет знатно, а в трансформации я должен с ними справиться. Вопрос решила, то что две огромные змеи, до этого кого-то старательно пытающиеся убить, развеялись облаками дыма, и на Орочимару напал еще один противник. Вот сейчас ему вообще даже подняться не дают. Пожалуй, пора приступать, пока единственный источник информации о моей главной цели не уничтожили, а то уже все к этому идет. Своим первым объектом для нападения я выбрал второго нападавшего, потому что видел, как бабу, с которой Орочимару сражался, сначала он несколько раз пронзил мечом, и она даже не поморщилась. Так что боюсь, что убить ее у меня тоже не выйдет. А вот второй пока ничего особо крутого и экстраординарного не демонстрировал. Надеюсь, что хоть одного прикончить у меня получится. Я вытянул клинки из ножен и двинулся вперед, сокращая расстояние между мной и сражающимися. Трансформация жрет слишком много здоровья, и поэтому у меня на счету каждая секунда пребывания в этом режиме, и активировать его нужно в последний момент. Стелс на таком большом расстоянии неплохо скрывал меня от взгляда со стороны, тем более, что все были сосредоточены на схватке. Приблизившись на расстояние прокола, активировал превращение, и тут, Цунади сама, раздался громкий крик со стороны, тут еще один приспешник Рачимару. Я глянул туда, откуда раздался голос, и увидел девушку, смотрящую прямо на меня. Черт, неужели запуск умения отменил скрыт? Однако сейчас нет времени. Активация завершилась, и я атаковал своей привычной комбинацией. Прокол и комбо. Только вот мужик, на которого я напал, успел использовать какую-то технику и обернулся в свои волосы, ставшие похожими на иголки ежа. Самое офигенное, что клинки лишь высекали искры при касании этой необычной защиты, а ХП уменьшились лишь на 5%. И это, блин, при включенном великом комбинаторе. Похоже, ковырять его придется долго, но я их хотя бы от Рачимару отвлек. Сбежать, думаю, успею. Моя скорость в трансформации может поспорить с гоночным болидом. Однако спокойно пробить защиту мне не дали. Сбоку прилетел кулак, от которого я с легкостью увернулся. Для меня все вокруг двигались словно замедленно. Я мощным ударом отшвырнул нападавшего и вернулся к первому противнику. И как раз вовремя, чтобы заметить выстрелившие в меня волосы. Надо сказать, этот был намного быстрее Рачимару или бабы. Лишь процентов на 10 отстает. Не знаю, как это возможно. Скорее всего, какие-то техники чакры. От нападения я, естественно, ушел. Но похоже, противник только желал разорвать дистанцию. Он непонятно зачем надкусил палец и приложил руку к земле. Техника «Мой клинок» обрушился на его руку, но оставил лишь глубокий порез, наверное, до самой кости, и снял где-то треть от общего числа хитпоинтов. Шиноби оказался слишком крепким, чтобы я сумел отсечь руку одним ударом. Призыва, закончил волосатый, и в тот же момент меня отшвырнуло в сторону от страшного удара обо что-то твердое. Все вокруг заволокло дымом. ХП упало в красную зону, и трансформация автоматически отменилась. Я использовал прокол, чтобы погасить энергию удара, и спокойно приземлился. Зелье лечения из пространственного кармана принялось восстанавливать мои очки здоровья, а затем дым рассеялся, и я охренел. Передо мной находилась гигантская лягушка, в кимоно, в шляпе, с трубкой, и как будто этого мало, еще и с мечом за поясом. Вот тут я завис конкретно. Неужели угодил в иллюзию? Так, истинный взгляд работает, значит, все реально. Но как? Бах! Раздалось в стороне, я повернул голову. Здоровенная змея появилась в дыму. Ну это хоть без шляпы, и на том спасибо. Бах! И рядом со змеей возник здоровущий слизень в высоту с пятиэтажное здание. При взгляде на эту тварь меня чуть не стошнило, и я понял, что лягушка в шляпе – это еще ничего. Черт, надо успокоиться и быстро что-то решать, либо сваливать, либо. У меня еще действует комбинатор, а такие здоровые твари для него просто идеальные цели. Моих комариных укусов они даже не ощутят, а я буду их просто тыкать мечом, пока не издохнут. Рискованно, разумеется, но во мне уже вскипел азарт, не позволяющий отступить. Тут уже дело даже не столько в опыте, которого должны, кстати, дать очень прилично, сколько в том, что мне просто хотелось прибить одну из этих тварей. Так, змея это скорее всего Орочимару, поэтому ее трогать не буду. Слизняк вызывает такое отвращение, что к нему и подходить не хочется. Остается лишь лягушка, тем более она ближе всех. Решив так, я на полной скорости рванулся к своей цели. Странно, что ни одна из тварей до сих пор не напала на другую, но похоже, их хозяева, как и все шиноби, любит поболтать перед решающей схваткой. Что ж, мне же лучше. Когда я был уже близко, использовал прокол и переместился на сгиб жабьей ноги. Затем я приложил руку к шкуре и призвал один из клинков из инвентаря. Лезвие появилось прямо в лягушачьей плоти, оставив снаружи только рукоять, за которую я и ухватился изо всех сил. И как раз вовремя, надо сказать, поскольку жаба именно в этот момент прыгнула. Меня чуть не сбросило с моего места, но я все-таки удержался за рукоять. Не теряя больше ни мгновения, я нанес удар вторым клинком, а затем еще один и еще. Все время, пока я атаковал, меня мотало из стороны в сторону, а пальцы так и норовили соскользнуть, потому как жаба не намеревалась спокойно стоять на месте. Я же практически не видел, что творилось кругом, поскольку лапа практически полностью загораживала обзор. Только один раз я увидел огромную огненную волну, которую выдохнула лягушка, и мысленно посочувствовал Рачимару. Где-то на 45-м ударе клинком полоска ХП жабы наконец-то обнулилась, а сама тварь начала заваливаться на бок. В этот самый момент комбинатор вырубился. Я снова использовал прокол и переместился на землю в сторону, противоположную направлению падения. А через секунду перед глазами замелькали сообщения. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш уровень повышен. Ваш. И такие надписи о поднятии уровня было 11. 11, чтоб его. Это, не знаю даже как выразить словами. Черт, может Сарачимару за спасение потребовать, чтобы он мне своих змеек для фарма призывал? Ну а что? Пара-тройка животин размером с эту жабу, и мне можно начинать нагибать мир. Только вот счастье длилось недолго. Меня пронзила острая боль в груди, и я с недоумением уставился на выглядывающий из меня кончик куная. Полоска ХП мигнула и ушла в красный сектор. Цифровое значение показывало лишь наличие 5 пунктов. Именно благодаря им я все еще был жив. Глава 11. Я качнулся вперед, снимая себя с клинка, одновременно с этим вкладывая 5 пунктов из полученных в живучесть, чтобы не издохнуть на месте. Разорвав дистанцию, использую зелье лечения и оборачиваюсь. Передо мной находилась та самая девушка, которая предупредила о моем нападении, с окровавленным кунаем в руках. Вот ведь, черт, как я мог проморгать ее. Только вот девушка не собиралась останавливаться на достигнутом. Выдохнула облако фиолетового дыма и рванулась ко мне с ножом в руке. Потому как у меня защипала еще не до конца регенерировавшую рану, я понял, что дым отнюдь непростой. Впрочем, яд, похоже, был не слишком сильный. Даже дебафов не навесил. Однако опасность пришла, откуда я не ожидал. Сбоку на меня кинулся какой-то продолговатый силуэт, от броска которого я уклонился. Но в следующую секунду мне пришлось блокировать удар куная, а затем отскакивать в сторону, спасаясь от удара руки, покрытой подозрительным синим сиянием. Дым рассеялся, и я окинул взглядом диспозицию. Напротив меня девушка. За ее спиной неподвижно лежал парень, видимо раненый. Похоже, именно его она и защищает. А вот дальше мой взгляд наткнулся на довольно неприятное существо, находящееся рядом с ногой моей противницы. Это был слизняк в пару метров длинной и в полтора толщиной. Так вот, что на меня бросилось. «Почему ты еще жив?» — неожиданно воскликнула девушка. «Этот яд — моя собственная разработка. Он убивает мгновенно, если не принять заранее противоядие. Похоже, яды на него не действуют», — ответил ей слизняк. «Эта хрень еще и разговаривает. Нет, определенно отсюда надо валить, пока еще крыша совсем не улетела». А тем временем слизняк продолжил: «Нам надо быть очень осторожными. Этот человек каким-то образом убил призыв Джирая-сана. Он очень силен. Видимо, Орочимару послал его убить Наруто». Дальше я слушать этот бред не стал. Надо заканчивать и уходить отсюда. Я на максимальной скорости рванул вперед, одновременно с этим активируя на обоих руках атаку энергетического тела. Девушка пыталась защититься, но сейчас я был быстрее. Уйдя от ее атаки, нанес несколько быстрых ударов по энергетическим точкам, которые она не успела блокировать. Тело, словно подкошенное, упало на землю. Надо бы добить, да времени нет. Пора уже сваливать. Однако я и на пару шагов не успел отойти, как раздался громкий крик: «Ах ты, гад! Что ты сделал с Шизунитян?» Я резко обернулся и увидел того самого волосатого, с которым мы дрались. А вот это очень, просто очень плохо. Сейчас я с ним не справлюсь. Все основные умения в откате, а без них мне ему нечего противопоставить. Хотя, нет, есть. Пока он распинается, быстро открываю таблицу умений. Так, 2 в прокол, 2 в скрыт, 2 в комбо. А сейчас, умение прокол пространства достигло 5 уровня. Умение скоростное комбо достигло 5 уровня. Доступно комбинированное умение 7 шагов пустоты. Вы можете атаковать противника на расстоянии не более 15 метров 7 ударами, нанесенными 7 различных направлений единомоментно. Использует волю. Откат, 12 часов. Умение скрытность достигло 5 уровня. Преобразовано в умение невидимость. Делает вас на 10 секунд полностью необнаружимым в зрительном спектре. Использует волю. Откат, минута. Отлично, все получилось. Эти умения я для себя уже давно наметил, и сейчас мне не нужно было ничего выбирать, а лишь сразу вложить полученные за уровни очки. Ха, да я крут. В тот самый момент, когда я закончил с умениями, прошло, кстати, не больше секунды, волосатик выдохнул в мою сторону огненный шар. Он был намного быстрее, чем все виденные мной до этого и без умений на таком близком расстоянии я уклониться никак не успевал, но вот только умения у меня теперь были. В моих руках оказались мечи, которые тут же вспыхнули синим огнем. Что ж, начали. Применяю новое комбинированное умение. Даже не знаю, как это описать. Я словно разделился на 7 разных частей, но при этом остался единым. Я увидел волосатого с 7 различных ракурсов и одновременно нанес удар 14 клинками. А через мгновение я уже стоял на прежнем месте в той же позе, только огонь на мечах уже не горел. Каха, каха-ак, выдохнул волосатый. Ё-моё, он еще живой. Хотя он успел прикрыть места нескольких ударов волосами, да и сами удары были точечные и не могли нанести обширные повреждения его энергосистеме. Так что не так уж и удивительно. Ну, тогда придется добить. Я шагнул вперед, но неожиданно на мое плечо легла рука. Я отскочил в сторону и выставил в его сторону клинки. Но обладатель руки не спешил нападать. Им оказался очкарик с протектором с изображением ноты на лбу. «Киоши-сан, не надо так нервничать», — произнес он успокаивающим голосом. «Я слуга Орочимару-сам, и он отправил меня сюда, чтобы я отвел вас к нему. Он очень благодарен за помощь и хочет поговорить с вами. Однако нам следует торопиться, иначе сюда прибудет Цунади сама, и нам обоим будет плохо. Хм, если он говорит правду, то задерживаться действительно нельзя. Сейчас я слишком ослаблен, чтобы драться с кем-то сильным. А если Цунади это та дамочка, то она сильна. Нет, есть, конечно, несколько козырей, но их хотелось бы приберечь. Да и если выбирать между рассерженной женщиной и Орочимару, я предпочту иметь дело с последним. Хорошо, бросил я, идем быстрее. Очкарик протянул мне руку, а затем сложил печать концентрации, и рядом с нами появилась толстая змея полосатой окраски. В убежище, сообщил ей очкарик, словно таксисту. Змея кивнула и заползла на руку парня, а через секунду все поле зрения застлал дым. Джирая пребывал в очень мрачном настроении. Его даже не радовала близость груди, склонившейся над ним Цунади. Несмотря на то, что миссия завершилась успехом и Синджу согласилась стать Хокаге, Джирая был мрачен и подавлен. И было из-за чего. Во-первых, чуть не погиб Наруто. Причем винил жабий отшельник исключительно себя. Ведь это он не доглядел, не смог защитить юного Джинчурики. Но даже сильнее, чем мысли о смерти Наруто, его угнетало его собственное поражение. Джирая заскрипел зубами. Его разделали как сопливого генина. Всего одна техника, и он уже почти труп. А ведь теперь еще несколько недель он не сможет использовать чакру, пока Цунади восстанавливает ему поврежденные каналы. И ощущение собственного бессилия ужасно угнетало. И все же, кто он такой? Произнес Джирая, обращаясь к будущей Хокаге. Не знаю, покачала головой Цунади. Наверное, еще один эксперимент Орочимару до собачьего обожания, преданный своему хозяину. А я считаю, что он бастард клана Хьюга, раздалось от двери. Это вошла Шизуне. Да, из чего ты так подумала? С изрядной долей сарказма в голосе спросила Синджу. Ну, смотрите, Цунади сама начала рассказывать Шизуне свои мысли. Он видел меня и Кацую сама сквозь мой ядовитый дым. Раз, Шизуне загнула палец, когда вы лечили меня, то сами сказали, что танкицу выбиты словно Хьюгой, а никто без Гейкугана не может этого делать. Остальные просто не видят их месторасположение, а у всех людей оно разное. Это два. Техника, которой тот парень атаковал Джираю саму, наносила удары по чакра-каналам без всяких внешних повреждений, а такое практикуют лишь Хьюги. Хм, а ведь в твоих словах есть зерно истины, Шизуне, задумчиво произнес Джирая. Я как-то не обращал на это внимания, но сейчас, когда ты сказала, все выходит действительно складно. Только вот одно но. Я не видел у того парня Бейкугана, но ведь он работает на Орочимару. То вполне мог что-то сделать, чтобы Бейкуган нельзя было распознать. Возможно, он его даже как-то улучшил. Да это возможно, подтвердила Цунади. Я сама знаю несколько способов замаскировать Бейкуган. Тогда, правда, ухудшаются его свойства, но это же Орочимару. В таком случае об этом нужно немедленно доложить по возвращению в деревню, сказал Джирая. Ладно, произнес Лосинджу, поднимаясь на ноги и отходя от кровати, я пойду осмотрю Наруто. Кстати, как он? С сильным беспокойством осведомился жабий отшельник. Нормально, уже практически здоров. У него потрясающе сильный организм. Перемещение в убежище Орочимару произошло практически мгновенно, хотя и проходило в 2 этапа. Сначала змея перенесла нас в какую-то пещеру, а оттуда с секундной паузой в убежище.